Осторожно, держа наготове пистолет, я прошел в каюту. Да, ранее такой роскошь я все же не видел. На небольшом столике курились благовония, тот и запах знакомый был. А так ничего, приятный. Когда я обходил ложе, то вздрогнул и бросился к двум девушкам, которые лежали за ним. Кажется, кореянки с примесью в крови. Очень красивые, в шелковых коротких платьицах, открывающих очень красивые ноги, да и вообще ухоженные красавицы. Только их лица перекосились от мук. Прежде чем покинуть помещение, хозяин их задушил. Удавка лежала тут же. Потрогав тела, только вздохнул. Остывает уже. Вот урод. Видимо, подумал, что здесь засада, и первым делом уничтожил свое имущество. На золотом подносе пепел, какие-то документы жег. Обеих девушек убил. Или знали что-то, или, вероятно, не хотел, чтобы его добро попало в чужие руки, да и не руки тоже. Еще раз печально вздохнул. Я тоже был бы не против таких наложниц. Нужно будет узнать, как их заполучить. Небольшие рынки, торгующие прислугой, и, что уж говорить, рабами, последними из-под полы в Корее, как и в Китае, были. Главное — выйти на торговцев. А то посмотрел на такую красоту и понял. Больше путешествовать один не буду. Хватит мужиков, которые неделями не моются, просто негде. Пусть будет прекрасная половина. И отдых, и приятное увлечение. Да, что только в голову не приходит, глядя на такую красоту. Покинув каюту, я забрался в люк на носу. Как и думал, тут был матросский кубрик. Экипаж здесь жил. Грязно, накурено, настоящий свинарник. Из хозяйских апартаментов входа в трюм я при том беглом осмотре не обнаружил. А вот из матросского кубрика нашел и потянул дверцу на себя. Тишина, хотя вроде где-то стон раздался. Скользнув в трюм, стал осматривать его. Нашел бандита. Он действительно был последним. У основания мачты укрылся. Лежал с разорванной на животе круткой. Ничего себе, как картечь хорошо поработала. Толкнув ногой тело, вызвав новую порцию стонов, я разоружил его и, пробежавшись, закончил обследовать трюм. Пусто. Устроившись на каком-то ящике, я растормошил бандита и задал ему первый вопрос. Говорил тот все на суржике, который я не понимал. Попробовал на японском, мимо, корейский тоже, хотя некоторые слова и знакомы. Неожиданно помог русский. Я ругнулся, а тот отреагировал. В самом деле знал, жутким акцентом, вроде мало-мало говорю, но говорил, так что допрос пошел. Об этой бухте мало кто знает, о ней хозяин судна никому не сообщал. Отличное место стоянки, чтобы дать команде отдых. На берегу родник есть, запастись водой можно. Сюда они зашли, чтобы тайник на берегу пополнить, а тут чужая лодка. Встали на якорь и на своей лодке отправили двоих проверить, что за чужак. Думали, та пустая, а я внутри спал. Об убитых девушках тоже спросил. Да, наложницы, принадлежавшей хозяину судна. Между прочим, он был сыном какого-то важного чина из Поднебесной. Правда, зарабатывал несколько незаконными делами. Работорговля, налеты на поезда, дилижансы, рэкет и остальное. С японцами сотрудничал также. Банда у него крупной была, почти за 1500. Однако об этой бухте и о тайнике знали только те, кто был на борту. А девушек действительно хозяин убил, я не ошибся. Та заминка, что позволила мне вооружиться, произошла из-за этого. Если тот не отправил бы ко мне старшего матроса, которого я первым шлепнул, а потом использовал его тело как бруствер, пришлось бы худо. Тот был опытным бандитом. Еще не знаю, как все сложилось бы, если бы я первым же выстрелом не завалил помощника капитана, его правую руку. Китаец подумал, что здесь засада, а девушки, видимо, все же что-то знали, что-то такое, что тот просто не мог упустить. Вот и решил вопрос кардинально. Я еще успел узнать у бандита о тайнике, когда он вдруг вытянулся и задергался. Агония началась. Добивать его не стал, сам отойдет. Жаль. А Чемульпо не спросил, ходили ли те туда и знают ли местные это судно. Ладно, рискнем. Поднявшись наверх, я снял петлю с трупа на палубе, спустил веревку в трюм, накинул ее на того, что скончался там, и поднял его наверх. Всех мертвецов за борт. Такую чудную бухту портить не хотелось. Девчат-то, я думаю, на берегу похоронить. А вот что с бандитами делать? Могилу для них копать? Обойдутся. Значит, притопим с грузами, но не в бухте. Я вернулся в лодку и направился за своими вещами. Особенно меня посуда с котелком волновали. Камбуза на борту не было. Обычно на обед приставали к берегу. Но если припрет, готовили прямо на палубе. Тут был железный лист, на котором разводили костер, тренога с жутко грязным 15-литровым котелком и такие же грязные 8-литровые чайник и большая сковорода. Мне куда такая посуда? Своей буду пользоваться, если она, конечно, уцелела. После обстрела моя лодка кормой в воду ушла, поэтому много что промокло. Я все сложил на берегу, сушить потом буду. К счастью, мешок с медикаментами, который я называл аптечкой, пострадал не сильно. Всего одна пуля попала, и не намок он. Сняв штаны, я снял жгут, обработал рану, наложил мазь и крепко перебинтовал ногу. Вот теперь хорошо, теперь можно и поработать. И я принялся разбирать мешки. Все, что пострадало от обстрела и нельзя починить или восстановить, в сторону. Остальное складывал рядом с небольшой лодочкой. Кстати, вся одежда намокла, и ходить своей влажной не хотелось, тем более брюки после перевязки я так и не надел. Зато форма японского лейтенанта-артиллериста не пострадала. Того, что мы в Чемульпо взяли для допроса. Я еще тогда приметил, что тот телосложением со мной схож, так что форму мы сняли. Быстро скинув одежду, я натянул ее, намотал портянки и вбил ноги в сапоги. Довольный притопнул, на размер больше, но ничего страшного. Ух, как хорошо в сухой и теплой одежде ходить. Поправив на поясе саблю, неудобно с этой железкой, но офицеры почему-то без нее не ходили, осмотрел револьвер в кобуре. В порядке, вычищен и заряжен. Я сбил фуражку на затылок и продолжил работы. Одежду развесил на ветках кустарника. Пусть сушится. Остальное осмотрел. Часть продовольствия была попорчена, да из трех бочонков с водой уцелел только один, остальные пулями пробиты. В общем, все, что уцелело, я стал постепенно перевозить на борт судна. Обратно трупы бандитов, укладывая их в ряд на берегу, и обеих наложниц. Потом бросил на веревке ведро в воду и, подтянув его, рывком поднял на палубу и окатил ее. Трижды проделав эту работу, с ведром и тряпкой спустился отмывать трюм. Когда я рассмотрел ящик, на котором сидел во время допроса, мне чуть не поплохело. Динамит там был. Он ведь и от выстрела мог сдетонировать, особенно если старый. Кубрик матросов и хозяйские апартаменты пока оставил нетронутыми. Уже почти стемнело. На железном листе прогорали дрова, на треноге висел мой небольшой котелок, рядом стоял чайник. К счастью, посуда осталась цела, и я сел ужинать прямо на палубе. Уже в полной темноте, помыв после еды посуду, я направился в теперь свою опочивальню. Запер створки дверей, очень уж они крепкие и монументальные, сразу не выбьешь. Топор нужен, да не один, так что, если что, время подготовиться у меня будет. Закрыл окно, устроился на кровати и спокойно уснул. Завтра надо будет хорошенько освоить судно, нормально прибраться, от тел избавиться, девчат похоронить по-человечески и, если останется время, заделать в досках пулевые отверстия, а то они на черном и красном фоне слишком привлекают к себе внимание отбитой щепой. А шлюпку, на которой я приплыл, можно только на дрова пустить, ни на что она более негодна. Разве что паруса и весла надо будет прибрать, мало ли, пригодятся. Посмотрев на штормовые облака, висевшие на горизонте, я недовольно нахмурился. Если налетит шквал до того, как я подойду к устью входа в залив Чемульпо, будет худо. Берег здесь пустынный, никаких укрытий. А выбросит на берег, и все, потеряет жонку, а я к ней уже привык за эту неделю, и терять совсем не хотелось. С момента, как взял этот трофей, на самом деле прошла не неделя, а 8 дней. 5 из них я провел в бухте, осваивая добычу, а потом 3 дня шел к Чемульпо. Шел только днем, я не двужильный. За кормой развивался корейский флаг, сам я теперь был в корейских одеждах, так что все в норме. Джонка мне не очень нравилась, поэтому в планах было, добравшись до Чемульпо, помнится, там было большое количество джонок, продать или обменять ее на подходящее судно. Это такое роскошное, стоит дорого, думаю, неплохую цену выручу. Главное, чтобы в порту после разрушений жизнь текла по-прежнему, тогда и покупатели найдутся. За 5 дней я успел сделать многое. В первое же утро на лодке вывез в море по очереди трупы бандитов и утопил их. Девушек похоронил на берегу. Лопата нашлась в боцманской кладовке среди другого судового имущества. Потом отмыл все судно, постирал все тряпки, включая постельное белье и занавески, а то, честно говоря, как-то брезговал ими пользоваться. Прошерстил в кубрике сундуки, которые принадлежали матросам, большую часть барахла выкинул, но вполне хватало и приличной одежды. Нашел тайник. Копать не пришлось. Он был в пещере с замаскированным кустарником входом. Не знал бы, что он там есть, ни в жизни догадался бы, что там пещера. Осмотрел, что в ней складировано, а также, что было в трюме джонки, и пересортировал вещи. То есть то, что можно пустить на продажу, спустил в трюм судна, а что мне самому пригодится, оставил в пещере. Туда же убрал часть добытого оружия, то, что имело лучшую сохранность, а также небольшую казнозарядную пушечку с боеприпасами. Вооруженная суденышка оказалась забавно. В принципе, пираты в этих водах бывают, слышал о пропадающих парусных судах, так что штука нужная. Но брать ее я не стал, не думаю, что пригодится. Кстати, ночной горшок в каюте капитана все же оказался золотым, вот буржуй. Пушка действительно не пригодилась. Я добрался до Чемульпо, вроде нормально, только облака беспокоили и все. Правда, вчера почти до вечера за кормой парус какого-то судна маячил, шел точно за мной, и я, в отличие от других вечеров, двигался еще полночи, чтобы сбросить хвост. Без команды было тяжело во всех смыслах, но я уже как-то начал привыкать. Посмотрел на сторожевую канонерку у входа. Кажется, она и в прошлый раз. Наш заход здесь стояла. Но теперь с нее засимофорили, и с ее борта отчалила лодка. Заскакав по волнам, она с 5 пассажирами направилась ко мне. Пришлось спускать паруса, так как пара пушек на канонерке довольно демонстративно была повернута в мою сторону. Когда шлюпка подошла, на джонку сначала поднялись 2 солдат с винтовками и быстро осмотрели палубу. Потом, постоянно кланяясь, я встретил молодого офицера и его помощника. Они стали осматривать все судно. Я отвечал на вопросы, демонстрируя бумаги. Узнав, что я веду судно в Чемульпо с единственной целью продать джонку, офицер серьезно заинтересовался. Ничего запрещенного он у меня не нашел, документы в порядке, даже документы на судно нареканий не вызвали. Я его якобы получил в качестве оплаты по залогу. Не купил. Оказалось, капитан сторожевика хотел приобрести нечто схожее, подешевле, чтобы перегнать Японию в подарок сыну, так что лодка пошла за ним. Когда прибыл капитан, он включился в осмотр. К моему удивлению, хоть такую возможность я предполагал, меня не стали грабить или обижать, отбирая имущество, а после осмотра честно заплатили. Тем более цену я не гнал, да и переводчик, тот, что проводил досмотр, серьезно торговался. Сам капитан гордо стоял в стороне, будто это его не касалось. В общем, цена меня устроила, и мы ударили по рукам. Я лишь одно условие просьбу поставил. В трюме складированы мои вещи. Пошлину за продажу я уплачу в порту, так что попросил доставить меня в порт. Капитан согласился, тем более купчу на джонку он от меня получил, хотя и на корейском языке. Со сторожевика ко мне перешли 2 матроса, именно они будут временно жить на борту, в порту, пока идет дежурство. А потом капитан найдет перегонную команду, и джонку перегонят в порт Токио, где проживала его семья. Матросы общались на палубе, не стесняясь, думали, что я японского не знаю, так что я узнал от них, для чего приобреталось судно. Сын капитана недавно женился, и джонка, как свадебный подарок, самое то. И судно капитану очень понравилось, хотя он никак это явно не показывал. По разговору с офицером было ясно. В общем, досмотровая команда ушла, 2 матроса стали мне помогать с парусами, и мы вошли в устье, когда нас накрыл шквал. Хлынул ливень, и пришлось накинуть плащ. В устье реки мы вошли, но пришлось укрыться за одним из островков, чтобы переждать непогоду на якоре. Простояли мы до следующего утра. Шквал бушевал всю ночь, спать не давал, а под утро погода наладилась. В хозяйские апартаменты меня уже не пустили, да и ключи были у нового хозяина. Я жил вместе с матросами в кубрике. Утром мы поели в сухомятку и, поставив паруса, при выглянувшем солнце вошли в русло реки и направились в сторону порта. С матросами общался жестами, те корейского не знали, а я делал вид, что не понимаю их языка. Сначала мы прошли к заливу, где было множество джонок. Я там нанял большую лодку и с помощью моряков перегрузил в нее все свое имущество. Причем за спасибо те помогать не хотели. Пришлось оплачивать погрузку, еще торговались долго. Военные моряки были до денег жадные. Потом, с той самой лодкой на прицепе, я отвел джонку в сторону, чтобы она обособленно стояла. Видимо, это для капитана, чтобы на виду была. И, оставив охрану на борту, отплыл с лодочником в сторону порта. Да, японские матросы заменили корейский флаг, который я забрал, на японский. Порт был корейским, соответственно, и лодочник из корейцев. За последнее время в местном языке я поднаторел, акцент начал исчезать, поэтому меня можно было принять за местного. Ну а то, что во мне славянина не признали, так это благодаря гриму, при котором я начернил глаза, сделав разрез глаз уже. А так особо никто не присматривался, тут какие только лица не встретишь. А рыжих в Корее хватало, правда, более темных, как я уже говорил. У меня же будто пламя на голове. Но проверку прошел. Пока мы плыли в ту часть порта, которую японцы еще не оккупировали, и где разгружались джонки, я разглядывал город. Та часть, что была ближе к складам, конечно же, серьезно пострадала. Снесло там все. Но на данный момент большая часть кварталов была восстановлена. Работы и сейчас велись. Все делалось быстро, все же зима по местным меркам. Более того, склады были восстановлены, но много грузов хранилось под открытым небом. Да и пароходов снова хватало, под сотню точно было. Кстати, когда мы в устье входили, я заметил, что английский крейсер исчез. Видимо, сняли с берега и увели на починку, да и японский транспорт, наскочивший на мою мину, тоже был поднят. Очистили фарватер, получается. Вот где затонула Чиода, шли работы, ее поднимали. Корму же подтащили к берегу и, как я понял, занимались носовой частью. Та часть города, где были деловые центры, биржи, тоже пострадала. Пара пустырей на месте сгоревших зданий, пара-тройка каменных, закопченными стенами, зиявших провалами. В целом жизнь продолжала бурлить. Порт принимал грузовые японские суда, шла постоянная разгрузка. Доставлялось все, даже войсковые части. Вот стационаров не было. Ни одного не заметил, только японские боевые корабли. Да и то пара крейсеров и три миноносца. А англичанина не было. Интересно, куда его утащили? Лодочник оказался очень словоохотливым. Он рассказал, какой здесь бум был. Сам свидетелем всего был. Повезло, что остался живым вместе с семьей, и лодка не пострадала. Дом был поврежден, и на его починку ушли все накопленные средства. Однако сейчас он вполне твердо встал на ноги, зарабатывая, так что по сравнению с другими горожанами у него все было в норме. Рассказал лодочник и про англичан. Эти уроды по приказу из Лондона передали свой корабль японцам, просто отдали, и те, подведя пластырь, откачали воду и стали буксировать бронепалубный «Талбот» в Сасебо. Там мощности сильно пострадали, но их уже восстановили, так что крейсер вернут в строй достаточно быстро, включив его в состав своего флота. Теперь еще одна новость. Англичане вместе с крейсером отдали всех, а это больше 200 русских моряков, что были на стационаре, японцам. Скоты. Вот французские и итальянские стационары благополучно доставили русских моряков в Шанхай. Куда дели японцы русских, лодочник не знал. Их погрузили на один из порожних пароходов и отправили в Японию. Но куда именно, выяснить не удалось. Вот отчего произошла катастрофа в Чемульпо. И к восторгу лодочника, Сосеба, он знал прекрасно. Да теперь все знали. Оказалось, Эрих был отличным корреспондентом. Рассказы наших похождений выходили с фото на первых страницах и раскупались вмиг, несмотря на гигантские тиражи. В общем, лодочник меня хвалил, не подозревая, что я и устроил тут трам-тарарам. Правда, добавил пару раз, что герою лучше здесь не появляться, жители четвертуют. Очень много погибших было. Они, конечно, японцев особо не любят, но точно поколотят, обиженные всегда найдутся. Но это и понятно, свое инкогнито я не собирался открывать. Правда, отметил, что нужно поискать газеты Эриха. В Циндао была небольшая типография, которая их перепечатывала с центральной германской. Посмотрю, что он написал о нас. Судя по реакции лодочника, только хорошее. Тот говорил обо мне с одобрением, но нужно самому посмотреть. Общаясь, мы добрались до пирсов, с трудом нашли свободное место, и я по совету лодочника пошел искать одного типа. Если кто и знает о продаже джонок, то только он. Сам лодочник стал хранять мои вещи. Он, в принципе, тоже кое-что знал о паре судов, выставленных на продажу. Но тот тип из местных служащих знал куда больше. Так и оказалось. Изучив меня, он довольно профессионально уточнил, какой тип мне нужен. Я писал, дал пару уточнений и тут кивнул. У него даже было три судна на выбор. Все три подходили под мое описание. С учетом того, что джонок в порту было более 300, выбор действительно имелся. Мы с ним вернулись к моей нанятой лодке и поплыли осматривать суда. Одно принадлежало самому посреднику, выкупил по дешевке. После осмотра я его забраковал, не понравилось оно мне. У второго я надолго не задержался, днище гнилое. А вот третье даже очень понравилось. Суденышко на 130 тонн, двухмачтовое, типичная джонка, но, что важно, сделано как передвижной дом, практически со всеми удобствами. Меня внутри много что устроило, поэтому я и решил брать. Посреднику я сразу уплатил, недовольство он не высказывал, что я выбрал не его судно, отработал, получил плату, и ладно. Я долго еще осматривал судно, пока мы не ударили с хозяином по рукам. Два его матроса даже помогли мне поднять вещи на палубу, после чего я расплатился с лодочником, и тот повез бывшего хозяина, его команду и посредника к берегу. У джонки была своя лодка, моя-то трехместная осталась с проданным судном, так что наличие шлюпки порадовало. Прошлый хозяин оставил ее с продаваемой джонкой. До самого вечера я осваивался на судне, часто плавал к берегу, закупая все, что нужно. Нашел и нанял двух корабельных плотников, и они стали мне перестраивать судно под мои запросы. Обещали все за два дня сделать. Материал был, платил я щедро, почему бы и не потрудиться. На третий я принимал работу, между прочим, вполне качественную. Переделки были серьезные. В носу теперь вместо кубрика были две двухместные, полностью оборудованные мебелью каюты, типа матросских или гостевых, печка для отопления имелась. Камбуза на борту здесь тоже не было. Вот они, снеся несколько перегородок, вернее, разобрав, и начали делать на корме мое личное жилище — спальню, кабинет, камбуз и столовую комнату. Еще осталось место на небольшую кладовую для личных вещей и склад для провианта. Всю мебель с судна я продал, доверие не внушало, и заказал по размерам новую. Но и другие покупки делал. Правильно мне лодочник сказал, тут можно купить все. Правда, после начала войны и после того, как японцы взяли город, торговля пошла на спад, но торговцы еще пытаются как-то крутиться. В общем, можно найти много чего интересного. Главное, за три дня судно было готово, полностью загружено необходимыми припасами и подготовлено к отходу. Кстати, первый номер газеты с репортажем Эриха я нашел. Да, все выложил, о чем мы говорили, не полностью. Продолжение, как было указано, в следующем номере. Но то, что в России и Европе с выходом этой статьи с читателями случился шок, это понятно, даже меня пробрало. А заголовок, какой тот написал под большим моим фото, «Я не мальчишка, я морской диверсант». Фото было то самое из Сасебо. Японский миноносец, трупы на борту, вспышки на берегу, фонтаны падающих в воду снарядов, и я в рубке за штурвалом, с поднятой рукой и отчетливо видным знаком Виктории, изображенного пальцами, и, как демонстрация единства флота и армии, расчет пушки из двух человек, казака и моряка. Были еще два казака, что перекидывали мешки на палубу с жонки, но они попали в кадр с краю. А так фото было просто отличным. Тут только одно беспокоило. Прочитав статью еще раз, я подумал, если Эрих продолжит выкладывать тему наших бесед, мне лучше в России не появляться. Слишком я нелицеприятно говорил о правителе и чиновниках, хотя в моих словах была правда. И ведь моими цитатами сыпал скотина, обозначив с моих слов, что как раз командование на Дальнем Востоке и есть эти бараны, которые руководили стадом львов. Именно стадом, это не ошибка. Нет, в Порт-Артур и Владик мне лучше не возвращаться, точно порвут. Правда, надо сказать, Эрих описывал меня только в лучшем свете, и профессионалы, которые оценят мои действия, а в первой газете было указано все, что с нами с репортером было, только сжато, развернуто в следующих номерах, поймут многое, что было недосказано. Да пофиг, сказал правду. На России мне свет клином не сошелся, хотя я и был махровым патриотом, так что переживем. Главное, я давал трезвую оценку действиям японских и русских сил, причем аналитика была не в пользу русских. Причины тоже были указаны. Причем с Эрихом я их описывал с изрядным ехидством и презрением. И тот эти чувства умудрился передать на бумагу. В принципе, тоже все верно. Ни строчки не соврал. Так что на Эриха катить бочку не было не с чем. В газете были еще фото разных наших дел. Взрывы в Чемульпо и Сасебо, рейд по берегам Японии, боевой группы Эссена, его, кстати, к следующему званию представили, и поставили командиром Касуги, переименованный в кореец, а также сам захват крейсеров. Все это дополнялось фото как подтверждение. Было фото палубы Касуги, где с поникшей головой под охраной казаков сидели пленные британцы и японцы, итальянцев гораздо меньше, они в машинном отделении в большинстве находились, а на заднем фоне был отчетливо виден берег Японии. Не придерешься, в их водах были взяты трофеи. Однако больший шок у меня вызвало не это. Оказалось, в других газетах сообщалось о Порт-Артуре, что заблокировали его такие японцы, чем очень гордились. Говорил же Алексееву о брандерах. Вот те, загнав на фарватер 4 парохода, и затопили их, заградив узкий проход. Судов было 7, но 3 наши на дно пустить успели. Однако на ситуацию в целом это не сильно влияло. Причем рейд прошел за день до прибытия Макарова, который серьезно взял все дело на себя. Ну что ж, удачи ему. Больше ничем помочь я ему не мог. Не столько не мог, а как я, изучив управление флотом армии, понял, просто не дадут. История встречи с наместником единична. Тот просто развлечение себе устроил, пообщавшись со мной. И неожиданно заинтересовался, сообразив, что с барышами останется в виде крейсеров. Вот и дал мне возможность сработать, подгадив в конце. И куда ему теперь эти крейсеры и истребители девать в заблокированном порту? Так что на следующей нормальной встрече с командованием рассчитывать не стоит, их точно не будет. Тогда для чего силы тратить в бесплодных попытках? Тем более узнав о сданных англичанами русских моряках, у меня появилась отличная идея, что делать дальше. Вот к ней я и готовился».